и запрет на расконвоирование. А кроме того, была в формуляре почти смертельная отметка «использовать только на общих подконвойных работах». Но это был все же не 38-й, а 41-й, когда такая зловещая отметка могла носить и чисто художественный характер. Во всяком случае, в нашем лагере никакая сила не могла заставить погнать профессора медицины на общие работы. Здрадовский, конечно, немедленно был зачислен больным в стационар. И мог находиться в нем неопределенно долго. Времени у него было достаточно, чтобы по вечерам, когда я приходил из конторы, неторопливо рассказывать мне свою выразительную и поучительную историю. Здрадовский в 37 году был крупнейшим в нашей стране иммунологом, имевшим мировое имя как самый крупный специалист по борьбе с инфекциями, в особенности с бруцеллезом. По разработанным им методам в стране работали десятки противобруцеллезных станций, так и называвшихся станции Здрадовского. Неудивительно, что когда в 1937 году на Украине началась массовая эпизоотия среди лошадей, во главе специальной комиссии, направленной для борьбы с ней, был поставлен Павел Феликсович. После нескольких месяцев работы он докладывал о необходимых мерах на каком-то высоком заседании, не то ЦК, не то Совнаркома. Председательствовал на заседании Хрущев, недавно назначенный в управители. Здрадовский академически спокойно объяснил, что эпидемия лошадей вызывается вирусом. Время от времени волнами она прокатывается по Европе и Азии. Теперешняя эпидемия идет с востока. Для борьбы с ней надо делать то-то и то-то. Профессорский доклад прервала нетерпеливая реплика Хрущева. «Что вы нам, профессор, толкуете об эпидемиях? Падеж лошадей был вызван вредительством. Лошадей травили порошками. Вот они, эти порошки, лежат передо мною. Виновные во вредительстве признали в своих преступлениях, понесли заслуженные наказания. А вы тут нам толкуете про всякую там эпизиотию». Здрадовский протянул руку, взял со стола вредительский порошок, высыпал его себе на язык, проглотил. И потом столь же академически объяснил Хрущеву, что его совершенно не касается ни вредительства, ни признания вредителей и прочее. Это компетенция юристов. Что же касается лошадей и порошков, то порошками этими никого травить нельзя, поскольку состоят они главным образом из питьевой соды, что его, Здрадовского, дело доложить, как быстрее ликвидировать эпидемию, чем он и занимается. Арестовали его после этого довольно скоро. С ним особенно не чинились, некогда было. Всунули через ОСО 10 лет. Но зато отправили в абсолютно гибельный лагерь, откуда почти никто возвратиться не мог. Лагерь этот находился в Ухт-Печлаге. Он строил дорогу Чибия-Крутая. Строительство было несколько затянувшейся формой убийства. Бездонное болото, куда заключенные кидали тачки с песком. Люди за тачками менялись быстро. Больше 2 месяцев никто не выдерживал. Здрадовский пережил уже многих, но себя не обманывал и знал, что ему долго не протянуть. И вот тут происходит то неизвестное, роковое, гиблое или спасительное, что всегда ежечасно ожидает всякий арестант. Здрадовского отрывают от тачки, кормят, моют, стригут, одевают в первый срок, то есть во все новое, и везут в управление лагеря. Там со всей осторожностью и почтением спецконвой доставляет его на аэродром и сажает в специальный самолет. И летит арестант Здрадовский куда-то в неизведанное, аж за 3 девять земель, на различных аэродромах пересаживая с самолета на самолет. Только потом, через весьма продолжительное время, узнал Здрадовский, как это все происходило, что находилось в основе его необыкновенного спасения. В Казахстане началась неслыханная эпидемия бруцеллеза, захватившая крупный рогатый скот, а главное — овец. Погибали миллионы животных. Катастрофа приняла такой серьезный характер, что вопрос о ней был поставлен на заседании Политбюро. Во время заседания происходит сцена,